Глава 27. В трубке раздался приятный женский голос. Девушка представилась секретаршей. «Ваша милость, господин барон приглашает вас на ужин. Сегодня или завтра, как вам будет угодно, к 20:00. Передайте господину барону, что я с удовольствием буду у него завтра. Это просто ужин или официальный прием?» «Обычный ужин, ваша милость». «Значит, одеться можно по-простому». «Это хорошо. Терпеть не могу смокинги. Выглядишь в них как пингвин». Попрощавшись с секретаршей, я занялся уроками. Как же меня это вымораживало. Просто потеря времени, но аристократ не может без диплома, увы. Это вам не видосы пилить с кривляниями. Покончив с нудной рутиной, я взялся за книгу, что добыл для меня отдел разведки. Инструкция по использованию тени была написана просто и доступно, даже картинки прилагались. Меня интересовали техники, их было 5. Первой — исчезновением, я уже владел. Вторая называлась распространение сумрака. Можно было увеличить тень, прокладывая себе путь и идти по нему, оставаясь невидимым. Третья техника заключалась в создании бесформенных существ, которые накладывались на цель, в результате чего она переставала видеть. Оказывалась в нетронутой тьме. Четвертая позволяла формировать плотные сгустки мрака и запускать в виде снарядов. При попадании они распадались на темные облака, создавая завесу. Ну и, конечно, можно было сделать щит, который поглощал вражеские атаки, при условии, что вкачанная в него энергия была больше, чем у нападающего. Начитавшись инструкции, я поспешил в зал тренироваться. Провел за этим занятием остаток дня. Пришлось затемнить часть помещения, чтобы иметь тень. Получалось неважно. Было ясно, что понадобится немало времени, чтобы овладеть техниками в совершенстве. К тому же еще нужно отработать противодействие носителям такого же дара Лукьяновым. Я совсем не хочу, чтобы один из них однажды подкрался ко мне и в темноте пырнул в спину или пальнул в затылок. Это у меня уже было и не понравилось, от слова совсем. Перед сном я пробежался, доделал чертовы уроки, выпил кружку какао и пролистал справочник родов Камнегорска. Такие сведения нужно освежать время от времени. Особое внимание уделил Самсоновым. Мне уже было известно, что дар его рода — создание туманов. Описывались техники довольно интересные. Конечно, не создание, а только действие. Чем-то напоминала тень, и только в тумане нельзя исчезнуть. В нем можно лишь скрыться, пока его не развеяли. Маги огня и ветра легко справлялись с даром Самсоновых, как и адепты воды, само собой. Тем не менее, род считался богатым и влиятельным. Меня это не удивило. В противном случае он не занял бы позиции в моем уделе. Самсоновы владели несколькими бизнесами, сетью автосервисов по всему городу, салонами по продаже военной техники, производством холодного оружия, различных мин и отравляющих газов, в том числе нервно-паралитических. Это меня заинтересовало еще в прошлый раз, когда я читал справочник. Теперь же наметилась возможность переговорить с бароном насчет поставок. В отличие от всяких моралистов, я к оружию отношусь прагматически, так что средства массового поражения меня не смущают. Все применяется по необходимости. В моей профессии нравственные табу неприемлемы. От них одни сложности и неприятности. Так что несколько баллонов с разными газами я бы с удовольствием заимел в своей коллекции. Конечно, мне досталось в наследство кое-что, но подобных вещей всегда мало. На следующий день после школы я уделил пару часов оранжереи. До ужина, на который пригласил меня Самсонов, оставалось еще много времени, так что я занимался ядовитыми растениями, прикидывая, как их можно использовать в будущем. Попробовал даже сделать один редкий яд, но передержал раствор, и результат оказался неудовлетворительным. Лабораторные мыши, которых я закупал для экспериментов, умирали слишком долго и шумно. А должны были просто заснуть вечным сном, тихо и мирно. Когда я вернулся в офис, Антон сообщил, что звонил Свечкин, сказал, у него есть информация по Юлиану Менделю, посреднику, распространявшему заказ на меня. «Пусть придет», — кивнул я, — «и прихватит с собой все, что его отдел нарыл». Свечкин явился через четверть часа, принес тоненькую стопку листов. «Отчет предварительный, господин барон, но я подумал, вы хотите, чтобы я держал вас в курсе». «Безусловно, только давайте своими словами, а то я сегодня уже начитался, параграфов по истории и географии глаза режет». «Как прикажете, Юлий Мендель, 47 лет, не женат, детей нет, известных, по крайней мере. Окончил юридический факультет, работал по специальности с 24 лет. Сначала трудился в конторе Васильев и партнеры, затем в Монументе. 8 лет назад открыл свою адвокатскую практику. Специализируется на сопровождении сделок с недвижимостью, в том числе корпоративные заказы. Сотрудничает с коричневым и серым кланами, но на фриланс. У него в штате 12 человек. Так что фирма большая. Про охрану надо?» «Конечно. Секьюрити предоставлено агентством «Последний щит», которое связано с преступным кланом Юрьева. Не самый сильный босс. После передела территории ходит под Емельяновым. Ваш знакомец, как я понимаю, Свечкин бросил на меня вопросительный взгляд. Я кивнул. Нужно наведаться к этому Менделю. Обсудить нашу проблему. Сколько у него человек в охране? Четверо. Не густо. Я взглянул на часы. Пожалуй, как раз успею познакомиться до ужина с бароном. Позовите, пожалуйста, Антона». «Я бы не советовал пока ездить туда», — сказал детектив. «Информации мало. Нужно собрать еще для полноты картины». «Я ведь только познакомиться хочу. Ничего иного не планирую. Думаю записаться в качестве клиента на консультацию». «Как угодно, господин барон». После того, как он вышел, появился управляющий. «Позвони в юридическую фирму Менделя. Узнай, сможет ли он меня сейчас принять». Оказалось, что окошко у юриста есть. Антон записал меня, и я сообщил падшим, что мы выдвигаемся. Погляжу на посредника и заодно оценю своими глазами, как работает его охрана. Убивать его бессмысленно, но лучше представлять, кто твой враг, насколько он опасен и легко ли до него в случае необходимости добраться.